Глава 6. Неудачная активация. «Хозяин, что-то идет не по плану», — верещит Харек. «Ты мистер Очевидность», — пробормотал я, охлаждая источник муравья, от которого исходит жар, словно от раскаленной печи. Гарцева без сил сидит у стены, из нее всю энергию голем вытянул. «Пора звать на помощь», — прокомментировала создавшееся положение Елизавета Матвеевна. «С чего бы?» — буркнул я. «Есть пара идей, надо бы их проверить. С вами ничего не случится, гарантирую». «Долго?» — коротко уточнила декан. 5 минут», — ответил ей и, не дожидаясь разрешения, отправил посыл в источник муравья. Приказ очевиден. Один из союзников нуждается в энергетической подпитке и необходимо отдать часть накопленной силы по управляющему жгуту. Ничего не произошло от слова совсем, магический приказ отскочил от источника вражеского голема. «Его необходимо подчинить или уничтожить», — прокомментировал Жейдер. «Взять под контроль не представляется возможным, следовательно, нужно убить». «Какой ты кровожадный!» — криво усмехнулся я. «Поделись с госпожой Гарцевой энергией, она почти сознание потеряла». 10% отдам, не больше», — недовольно ответил Харек и протянул к Елизавете Матвеевне информационный щуп. «А вот хрен ты угадал, муравей поганый», — усмехнулся мой питомец. «Ты о чем?» — лихорадочно перебирая варианты действий, поинтересовался я. «Энергию отправляю с заложенным в нее посылом, что та предназначена для определенного источника и действия, чтобы поддержать жизнедеятельность госпожи Гарцевой». «Обратную связь запретил?» – забеспокоился я и посмотрел на сидящего возле женщины Харька. «Она не сможет считать твою память?» «Блок выставил», – заявил Харек. «Хм...» – судя по его возгласу, он не подумал о таком варианте, но исправился. «Ладно, будем считать, что пока за него и декана могу не беспокоиться. Но что делать с муравьем, который захватил магический жгут Гарцевой? Перерезать или повременить?» Елизавета Матвеевна установила плохую защиту на свою магию, но все равно направила ее на подчинение вражеской. Или у муравья настолько предусмотрительный создатель, что просчитывал варианты захвата своего питомца. А что если Святогора и его команду специально навели на тот склад? Нет, тогда бы не стали устраивать засаду и уничтожать все. Даже если предположить, что преследование не планировалось, а произошедшая случайность – то уже бы ко мне точно никто не сунулся. Наоборот, охраняли бы до границы и дали уйти. «Думай», — потер я виски. Гарцева говорила о геометрических значках. При коммуникации с муравьем, когда пыталась установить связь, очень напоминает пароль. Да, это бы многое объяснило. Биометрию будущего владельца знать невозможно, когда создается голем. Ключевая фраза опасна, ее можно не так интерпретировать, произнести с акцентом «хм». Впрочем, не о том думаю. Любой блок, замок и пароль можно взломать. Вопрос времени и умения. Мне необходимо собрать инфу и придумать, как обмануть защиту. «Хозяин, он пошевелил конечностями, обретает способность двигаться и, подозреваю, вскоре самостоятельно активируется», — предупредил Жейдер. «Направляю в муравья информационный поток, в котором заложен приказ подчинения. Тонкая нить пробивает защитный контур источника муравья». Я подстраховался. В мой посыл невозможно встроить обратный щуп. Как и в случае с Гарцевой, в первое мгновение ничего не произошло, если не считать, что нить натянулась и зазвенела от напряжения. В магическом зрении я вижу не камень-накопитель муравья, а темную область. В ней белое окно, и вокруг мельтешат круги, треугольники, квадраты и прямоугольники. Судя по ширине... куда, как предполагаю, необходимо перетащить фигуры и из них составить шифры 7 знаков. Беда в другом. Осталось всего 2 попытки, судя по горящим вверху темной области цифрам. 5 раз Гарцева какие-то комбинации выставляла, и они все оказались неправильными. «Не мудрено, когда столько вариантов», — задумчиво сказал я себе, понимая, что тут гадать нет смысла. Захотел разорвать связь, но вверху 5 изменилась на 6 и замерцала. Мол, точно решил выйти. Тогда минус еще 1 попытка. Останется последний шанс, и кто-нибудь обязательно попытается, я в том числе, если возможность представится. И что последует, когда неправильно введу пароль? Заблокируется голем? Это самый оптимальный вариант. Но проверять, если честно, нет желания. Наряду с этим он может войти в боевой режим и уничтожать всех находящихся рядом. Не удивлюсь, если самоликвидируется или, другими словами, взорвется. Стены тут толстые, дверь солидная. Чтобы причинить зданию вред, надо взорвать мощную бомбу. Вряд ли на такое муравей способен. У него основная специализация — огонь. Но и пожар тут не так страшен. Это если забыть о том, что я, Гарцева и Жейдер находимся рядом с врагом. «Надо обманывать защиту или взламывать систему», – озвучил я очевидное, уже прикидывая, как осуществить передачу муравью новых правил и условия его существования. Мне следует решить, какой алгоритм запустить. Ну, в этот раз магический посыл чем-то напомнил вредоносную программу из моего мира. Выставил несколько противоречивых друг другу условий. Подвел к тому, что необходимо признать хозяином того, кто сделает определенные действия. Мол, это такой своеобразный запасной аварийный вариант для идентификации свой-чужой. Сильно сомневаюсь, что создатель боевого голема настолько перестраховался. Надеюсь, смогу муравья взять под контроль. «А инфу пошлю по рецепторам, которые идут в источник из глаз», — решил я и направил свой щуп в переплетение нитей, связывающих органы чувств муравья. Проследить, где что находится в организме неподвижно лежащего голема, — дело пары секунд. Чуть больше потребовалось времени, чтобы найти информационный канал, а не управляющий зрением. Осторожно направил щуп и стал сгружать наспех созданный алгоритм. «Все». Передачу осуществил, и можно считать, что вредоносную программу загрузил успешно. Принял ли ее источник или уничтожил, нет возможности узнать, как и полностью ли посыл дошел, а не потерял часть данных. Все больше и больше опираюсь на знания моего мира. Почему-то тут слабо развита компьютерная грамотность, и никто не пытается оперировать ей при работе с магией. Впрочем, говорить за всех как-то неправильно. Возможно, многие так поступают, но не афишируют. Геометрические фигуры замельтешили, стали наслаиваться друг на друга и вставать в окно ввода пароля. Часть моего кода сработала. Теперь вражеский голем сам выберет нужную комбинацию и... «Хозяин, источник муравья стал резко нагреваться», — предупредил Жейдер. «Вижу», — процедил я, направляя охлаждающее заклинание. Из голема, лежащего на столе, повалил пар. Сработала вытяжная система, но она не справляется. Все связывающие щупы и нити оборвались, в том числе освободилась и Гарцева. А вот полетевшие в мою сторону искры от приподнимающегося на столе голема сильно не понравились. Мой питомец выставил щит льда, не только блокируя удары, но и в том числе решив охладить резко поднявшуюся температуру в помещении. «Надо уходить», — хрипло произнесла декан и сделала движение в сторону двери. «Жейдер, сможешь заключить нашего врага в ледяной кокон?» – мысленно спросил у Харька. «Нет», – коротко ответил тот, но потом пояснил. «Очень большая температура. Кроме пара и воды ничего не выйдет. У меня нет столько энергии». «Станислав, надо уходить», – сумела подняться на ноги Гарцева и сделала пару шагов к выходу. «А с этим что?» – кивнул я в сторону муравья, который спрыгнул со стола. Картина словно из фантастического фильма ужасов. На трех лапах вражеского голема появились шары огня, из ярко-красного превращаясь в белые. Муравей произвел странный рык, и из его пасти вылетел столб огня, ударив выставленный щит хорька. Вновь шипение и пар, удары об ледяную преграду шарами огня. Лед начинает источаться, но потом нарастает вновь. Мой питомец выпускает струю холода, температура понижается и становится невыносимо холодно. «Нас тут поджарят или заморозят, а может и сварят, в кипятке и паре». «Уходим», — я подхватил за локоть Елизавету Матвеевну, так и не дождавшись от нее ответа. Вывалились за дверь, Жейдер покинул помещение последним, если не считать оставшегося там врага. Декан приложила к боковой стене ладони, нахмурилась. Я чуть ли не физически ощутил, как от Гарцевой прошел какой-то резкий магический посыл, она облегченно выдохнула. «Все, опасный объект ликвидирован». «Не спрашивайте, как. Такая информация не подлежит разглашению». «У каждого свои тайны», — хмыкнул я и протянул ладонь. «Пойдемте, нам тут, как понимаю, делать больше нечего». «Да, это точно. Зато отчетов и объяснительных писать предстоит много», — устало улыбнулась Гарцева. «Немного восстановлю свой резерв и переместимся в кабинет. Следует оформить кое-какие бумаги». Мою ладонь декан проигнорировала. По коридору направилась медленным шагом, пришлось приноравливаться к ее семенящим шажкам. Надеюсь, долго она меня не задержит. Как ни крути, а вымотались жутко. Хочется все обдумать и осмыслить в спокойной обстановке. Почему не сработал мой алгоритм? Точнее, я видел, что программа действовала и все шло, как задумал. но итог оказался неутешительным. «Джейдер, а ты чего ждешь?» — оглянулся я на своего питомца, оставшегося стоять напротив двери. «Хозяин, уточни у госпожи декана, а не использовался ли огонь при подавлении угрозы?» — мысленно ответил тот. Его слова переадресовал Гарцевой, та резко развернулась и выставила перед собой ладонь по направлению к железной двери, которая отрезала нас от помещения с врагом. Пока Елизавета Матвеевна что-то уточняла с помощью диагностики, я пообщался со своим питомцем. Тому сильно не понравилось, что температура на дверной ручке начинает расти и уже увеличилась на несколько десятых. «Вот дьявол!» — ругнулась наша спутница. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, наблюдая, как вокруг замка начинает пузыриться краска. «Он вобрал в себя энергию удара», — задумчиво ответила Гарцева. «Пояснять, кто это сделал, нет необходимости. Муравей выжил, а вот что произойдет, если он начнет разгуливать по коридору подземного уровня, где проводятся различные исследования, не хочу думать. С другой стороны, я-то всего неопытный ассистент и студент-первокурсник. Какой с меня спрос? Но помочь декану очень хотелось бы. Глядишь, тогда и учеба пойдет легче». Однако тут при всем желании мало что могу. Нет, не только растений, но и дерево не используется. Один металл, пластик и стекло. А с ними у меня не складывается. Да и не ясно, как голема муравья одолеть. Насколько сумел рассмотреть и оценить, то этот экземпляр намного превосходит своих собратьев, с которыми дрались на полигоне. Впрочем, там не такое уж и численное превосходство за муравьями имелось. Враг в чем-то просчитался. «Порталом уйти не сможем?» Поинтересовался я у Гарцевой. «Нет», — коротко ответила та. «Станислав Викторович, рассуждать нет времени. Мне необходима вся ваша с питомцем энергия. Не сомневайтесь, муравья размажу». «Не верь ей, она как боевик из себя мало что представляет. Вспомни, как дрались на полигоне. Ты ей 100 очков вперед дашь, а про меня и говорить нечего. Хозяин Стас, дозволь мне произвести трансформацию, встречу вражину ледяным шквалом и погашу его огненную стихию». «Все подсчитал, энергии должно хватить, даже несмотря на то, что муравейка задарма подзарядился», — эмоционально проговорил Джейдер и застыл передо мной. «Точно справишься», — уточнил я, прикинув, что своему питомцу больше доверяю, чем опытный одаренный. «Да, Гарцева декан артефакторики. Нас с Харьком экзаменовала, и ее опыт никак нельзя сбрасывать со счета. Но есть одно «но», которое учел даже Джейдер. У Елизаветы Матвеевны нет артефактов, на которые она привыкла опираться». «Абсолютно! Порву муравья, как тузик грелку!» — ответил мой питомец. «И где ты такого нахватался?» — покачал я головой, отправляя Джейдеру магический жгут и начиная перекачивать энергию из своего источника. Елизавете Матвеевне в двух словах объяснил, что драться будет Харек, уже начавший трансформироваться. Гарцева усомнилась в правильности моего решения и заявила, что необходима помощь. Попыталась нас увести, но к этому моменту муравей справился с замком. Из помещения вырвался дым и жар, дверь распахнулась, и коридор огласил рык вражеского голема. Муравей стал огненным, по его защите пробегают всполохи огня, из пасти капает что-то напоминающее лаву. Или это такая слюна? Честно говоря, мощь такого бойца впечатляет. «Боже ты мой!» – прошептала Гарцева. «Прикольный голем», – спокойно констатировал я, почему-то думая о том, что заведи парочку таких в своем поместье, и на охране можно прилично сэкономить. Семен постоянно просит увеличить штат. Уже получил солидную сумму, а если честно, то неприлично большие деньги на всяческие охранные штучки. Мой начальник охраны выражает сильное недовольство и озабоченность тем, что поместье плохо, по его словам, защищено. Двое охранников не в счет, а на магические ловушки он и вовсе рукой махнул. Мол, если кто-то из одаренных решит устроить атаку, то они легко преодолеют защиту. Я бы с таким утверждением поспорил, но если кто-то всерьез решится на штурм и применит артефакты, то результат и в самом деле может оказаться печальным. «Хозяин, усиль передачу энергии», — попросил Джейдер, выставляя зеркальный щит из льда. Муравей как раз произвел атаку. Из его пасти вылетел столб огня, столкнулся с защитой Харька и вернулся обратно. «Жаль, что не сгорел в своей же магии», — пробубнил я, рассматривая, как вражеский голем впитывает в себя бушующее пламя. «Готов к удару!» — пробасил мой питомец. «Жду команды!» «Подожди, давай посмотрим, что он еще предпримет!» — азартно выкрикнула Гарцева и меня за рукав дернула. «Хозяин!» — повернул ко мне свою морду Джейдер. «Если поймешь, что защита готова разрушиться, то бей и не спрашивай», — заявил я. Муравей ударил своими лапами по щиту, по зеркальной поверхности пошли трещины и одновременно раздалось шипение от прикосновения огня к холоду. Странно, но пара нет. Защита стала осыпаться, и вот тогда меня Харек удивил. Мой питомец выплюснул из пасти множество острейших льдинок. Они пронзили не только тело муравья, дробя и отрывая от него конечности, выбивая глаза и оставляя сквозные отверстия, но и впиваясь в стену, круша бетон. В коридоре вновь стало холодно, и у меня застучали зубы. У декана волосы в изморосе, губы побелели, а лицо посинело. Завыла сирена, замигал с равными интервалами свет аварийной сигнализации, искрят замурованные в стену провода. От вражеского голема остались куски тела, и даже камни-накопители повреждены, в том числе и главный источник. Да, теперь ни о каких исследованиях не может идти и речи. «Холодно», — передернула плечами Елизавета Матвеевна. «Это лучше, чем недавняя жара», — заметил я и мысленно обратился к своему питомцу. «Ты не собираешься принять свой нормальный облик? Хватит уже тратить впустую энергию». «Как прикажете», — ответил тот и вернулся в свои привычные габариты. По коридору к нам осторожно выдвинулось две фигуры, держа перед собой небольшие круглые щиты, похожие на старинные, но с установленными камнями в центре. Диагностика показала, что в руках приближающихся сосредоточена огромная сила. «Все уже позади», — крикнула декан. «Вызывайте мастера электрика и уборщиков». Ей не то, что не поверили. Нет, один из дежурных охранников с кем-то стал говорить по рации, но второй приблизился и, не снимая шлема, все осмотрел. Гарцева нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Впрочем, я и сам пританцовывал, холод зверский. Только моего питомца мало что беспокоит. Он углубился в какие-то подсчеты. «Хозяин, ты отдал из источника примерно 50%. Часть резерва я задействовал своего, но исходя из силы удара, подпитку щита и трансформацию, то ничего не понимаю», — заявил мне Харек. «Что тебя смущает?» — я не сразу понял его мысль. «Хозяин, у тебя источник стал мощнее», — констатировал тот, а потом и вовсе огорошил. «Пока не смог понять, но энергию ты умудряешься собирать там, где ее нет». Неужели сработал один из алгоритмов? Когда-то, еще учась у наставницы, я сильно переживал из-за стремительного опустошения своих резервов. Ульяна, посмеиваясь, говорила, что, став мудрым и опытным, научусь тратить ровно столько магии, сколько необходимо. Этот вариант не сильно устраивал. После схватки на полигоне озаботился увеличением скорости пополнения своего источника. Создал несколько алгоритмов и щупов, действующих как бы автономно. Но это не объясняет того, откуда в этом месте мог взять энергию. По словам Гарцевой, тут нет магических потоков, что, собственно, и сам наблюдаю. Тогда откуда у меня образовалась энергия? Жейдер-то, мелкий засранец, тянул из меня магию без оглядки. Тем временем Гарцева переговорила с дежурной охраной, а потом предложила мне вернуться в ее кабинет. Отказываться, разумеется, не стал. В том числе и документы подписал, а не разглашение. Правда, пару бумаг заинтересовало. Тут говорится, что мне дается допуск на секретный уровень, но только с кем-то из сопровождающих. Что это значит? Взял еще одну бумагу и зачитал. Копировать, делать что-либо на основе полученных знаний можно только под непосредственным контролем. Изделия выносить с уровня запрещается, даже если они предназначены для личных нужд. А в собственной мастерской, в своем поместье, могу над чем-то аналогичным работать? Отвечу по порядку. Внимательно меня изучая, сказала декан, постучала ногтем по столешнице и продолжила. «В процессе обучения будете проводить со мной или другими наставниками различные исследования, связанные с артефактами, и...» — она усмехнулась — «големами, обладающими большой силой и поэтому засекреченными». «Это куда меня втягивают? Так и до государственной службы рукой подать». Понимаю, что оказана большая честь, уверен, не обошлось без Громова. Страж, скорее всего, этаким завуалированным образом благодарит за помощь в операции на территории другой страны. Вот только возрастает и ответственность, а я не привык от кого-то зависеть. «Второй вопрос уже сложнее», — моя собеседница взяла паузу. «Видите ли, давно заведено, что если предмет создается на рабочем месте, но права на него не столь явные, если и делать однозначные клоны артефактов, наделив их теми же или схожими целями и задачами, то...» Она помолчала, развела руками и завершила. «Тут вы правы. Принадлежность таких предметов останется за университетом». Почему-то именно такого ответа я ожидал. Неприятно, но выхода нет. Впрочем, если разобраться, то у меня своих планов и наработок непочатый край. И вот даже не хочу спрашивать, что бы произошло, если после встречи на этом секретном уровне с муравьем-големом я создал Жейдера. На него бы лапу декан наложила и Громову спокойно передала. Впрочем, не удивлюсь, что Роману Омаровичу ничего бы не досталось. Очень уж Елизавета Матвеевна – скользкая и изворотливая дама. «Для меня такое предложение – большая честь. Но необходимо обдумать и все взвесить», – отодвинул я от себя документы. «Обоснуй», – попросила декан. «Зная те или иные секреты, с меня и спрос окажется выше. Сделаю какой-нибудь артефакт, а артефакторика на него права заберет и засекретит, заявив, что это ответвление от того, с чем мог столкнуться на подземном уровне», – медленно проговорил я, взвешивая каждое слово. «Этак не смогу даже новый аромат для своего клана создать». Получилось не очень убедительно, но Гарцева мою мысль прекрасно поняла. Настроение стало портиться, когда сам же напомнил про парфюмерию. Как ни крути, а требуется соответствовать названию клана и его деятельности. Где-то с неделю назад пришло письмо из лицензионного отдела за деятельностью кланов. Какой-то чиновник выражал удивление, что парфюмеры не зарегистрировали и не выпустили на рынок ни одной единицы продукции, отвечающей заявленной деятельности. Пришлось изучать уставы и правила. Увы, необходимо следовать заявленному направлению. Правило древнее, но его никто не отменял, и даже существует надзорное ведомство. Время от времени поднимается вопрос об упразднении этих условностей, но не находит поддержки у большинства в Думской палате. Мало того, сам князь пару раз высказался в том ключе, что формальности легко соблюсти, а законы писались кровью. Почему-то Огнев не захотел будоражить общественность и отменять нелепое, с моей точки зрения, условие. Правда, в письме, которое получил, оговаривалось, что клану парфюмеров дается отсрочка до конца года, так как глава клана недавно отыскался. Вообще-то документ составляли по шаблонам, надергав фраз с каких-то параграфов. Противоречивых моментов в нем много, но, боюсь, правды не найду. Не в суд же обращаться, да и не выиграть мне тяжбу. Закон в данном случае окажется не на моей стороне, если автограф поставлю. «В чем-то вы, безусловно, правы», – задумчиво ответила Гарцева. «Прецедентов, честно говоря, не упомню. Тем не менее, знания требуют каких-то жертв. Станислав Викторович, подумайте и все взвесьте. Далеко не все так очевидно, как кажется». «Я могу идти?» – спросил декан, не став ничего отвечать. «Да, разумеется», – покивала та и посмотрела на часы. «Кстати, еще успеваете в библиотеку за учебниками. И напомню, ваши одногруппники празднуют сегодня в кафе». «Спасибо, помню», – ответил ей вежливо, распрощавшись, направился на поиски универовской библиотеки. Выдав десяток учебников и методичек, библиотекарша, бодрая старушка, пожелала удачи и предупредила. «Вижу, вы, молодой человек, не имеете покровителей. Не наживайте врагов и учитесь хорошо». «Почему к такому выводу пришли?» – не удержался я от вопроса. Библиотекарша поправила брошь на блузке, улыбнулась и только рукой махнула, не став ничего объяснять. А вот у меня возникли определенные сложности. Необходимо что-то решать с местом пребывания и обустраиваться. Каждый день отправляться на обучение своего поместья не вариант. Два раза в день тратить кучу энергии на переходы могу не потянуть. Под ворчание своего питомца, что его бедного лишают комфортного передвижения, сложил полученные книги в рюкзак и направился на стоянку. Но к байку не дошел. Завернул в сторону киоска и купил газету с частными объявлениями, сразу же став изучать предложения по аренде квартир. «Можно еще ручку?» – обратился к киоскеру. «Выбирайте!» – выложил тот несколько пищевых принадлежностей. Взял первую попавшуюся, рассчитался и стал обводить приглянувшиеся объявления. Некоторые указывают требования к жильцам, в том числе и стоимость за проживание. Нет, я не жадный, но платить за квартиру 10 тысяч и даже 5 как-то не готов. Рядом же с университетом ничего приемлемого нет. Может, одногруппники чего-нибудь подскажут? Наверняка же есть приезжие. С этими мыслями и отправился в кафе, решив перекусить, поразмышлять, есть о чем, и дождаться тех, с кем придется учиться бок о бок. Громов находился на секретном полигоне стражи, где произошла неудачная активация одного из захваченных трофеев. Голем-муравей повредил две БМП, разрушил пару строений, после чего его расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Не слишком приятные новости, специальное подразделение с трудом ликвидировало угрозу. Нет, мощные артефакты не применялись. Роман Омарович захотел посмотреть, как устранить врага, если вражеские големы атакуют тот или иной объект. «Господин начальник стражи одаренных, разрешите доложить?» Обратился к Громову один из офицеров. «Докладывайте, майор!» Кивнул Роман Омарович и чуть слышно буркнул. «Тут и так все очевидно. Жертв среди личного состава нет, объект уничтожен, но наши потери...» «Сам вижу!» Перебил его Громов. «Что спецы говорят? Почему не смогли справиться с помощью магии? Позовите мне командира группы». «Будет сделано!» Четко отрапортовал майор и бегом бросился в сторону группы в камуфляжной форме. Громов же медленно направился к останкам голема. В этот момент его сотовый зазвонил. Мельком глянул на имя входящего абонента, Роман Омарович поспешно ответил. «Что там у тебя? Почему не сообщала о ходе исследований?» «Ты не мог бы ко мне прийти?» Не захотела ничего объяснять Гарцева. «Ты в университете?» – уточнил страж, показав рукой подходящему капитану, чтобы тот немного подождал. «Да», – коротко ответила Елизавета Матвеевна, но потом добавила. «Экземпляр исследования вышел из строя. Его только под списание». Она чуть помедлила и, хмыкнув, уточнила. «Утилизацию». «Даже так?» – поморщился Громов. «Угу. Еще и затраты на ремонт потребуются. С кого средства требовать? Твоя организация нам передала на изучение объект, и все затраты должны возместить». «Не переживай, счет оплатим», – успокоил декана Роман Омарович. «Серьезные последствия. Вмешательство и помощь не требуется». «Все хорошо», – ответила Гарцева. «Жду тебя». «Минут через 20 подойду», – ответил страж и разорвал связь. «Да. Что-то и в артефакторике пошло не так. Хотя догадаться об этом уже несложно, есть от чего отталкиваться. Странно, что Елизавета Матвеевна так спокойно и уже готова выставить счет. Правда, она любит перестраховываться, а так как все исследования проводятся в специальном отсеке, где мощнейшая защита и ловушки, то речь наверняка о затратах энергии. Ну, возможно, вышел какой-нибудь артефакт из строя. Ничего, компенсируем делов-то». Примерно такие мысли мелькнули у стража, после чего он подозвал к себе капитана. «Доложи, почему так долго возились и не сразу уничтожили угрозу?» Посмотрел Громов на перепачканное в саже лицо спеца. «Господин...» – начал капитан, но страж его перебил. «Без формальностей. Мы друг с другом не первый год знакомы. Давай, змей, опиши свои впечатления от столкновения и озвучь мысли». «Это совершенно другой тип големов. Похож на тот, с кем сталкивались на полигоне, но он усовершенствован. Стал неповоротливее и мощнее, не пробивается из подручных артефактов. Но самое поганое не это...» – капитан вздохнул. «Он преобразовал энергию ловушек и направил ее в собственный источник. Никогда такого не видел». «Это как?» – уточнил Громов. Он наблюдал за происходящими событиями в финальной части эксперимента. Как только ему сообщили о нештатной ситуации, он извинился перед Огневым и поспешил на место схватки. Князю он докладывал о действиях группы в Афганистане. Начал с того, что операция завершилась провалом. Подробности не успел рассказать, но теперь предстоит еще и за неудавшиеся эксперименты отчет держать. Хорошо, что тут без потерь. Техника не в счет. Огнев ей в последнюю очередь поинтересуется, как и какими-то там расходами на ремонт. «Муравей блокировал и поглощал магические удары», — ответил спец с позывным «Змей». «В какой-то момент решил использовать броню», — кивнул в сторону дымящихся БМП. «Этот гад их спалил 4 огненными волнами, защиту пробил, но экипажи успели уйти. На местности голем не понимал, что делать. Атаковал, но передвигался в обозначенном квадрате. От ударов не уклонялся, щиты использовал огненные. Ими и парировал все наши выпады. Когда же его стали расстреливать из стандартного оружия без магических возможностей, то быстро пробили защиту. Вот как-то так», — развел руками капитан. «От себя есть что добавить?» — внимательно посмотрел на него Громов. «Надо подумать и проанализировать», — ответил Змей. «Какие-то детали мог упустить. Разрешите изложить в письменном виде?» «Не вопрос», — отмахнулся страж и добавил. «Все равно же сам читать свою докладную станешь. Твои каракули даже шифровальщики не смогли разобрать, когда ты передал весточку из одной южной страны». «С парнями переговорим. Все в деталях вспомним и поминутно распишем, что и как», — Змей кивнул в сторону отдыхающих спецов из своей группы. «Хорошо». «Спасибо за службу», – пожал Громов руку капитану. «Отдыхайте». «Будет сделано», – широко улыбнулся Змей, понимая, что официальная часть завершена, спросил. «Роман Омарович, может, вы с нами? Поляну накроем, дам пригласим, гитару найдем, вспомним старые времена». «Предлагаешь тряхнуть стариной?» – хмыкнул страж. «Я бы и рад додел выше крыши. «Ладно, как будешь готов, к обстоятельному докладу сообщи. А сейчас свободен. За приглашение отдельное спасибо. Если смогу, то вырвусь». Распрощавшись с капитаном, Громов все же дошел до мелких фрагментов, оставшихся от муравья-голема. Скоро тут начнут работать маги-эксперты, но интуиция подсказывает, что выводов они не сделают. Постарался змей с парнями, не пожалел патронов. Так, тут все понятно. Теперь следует поспешить к Елизавете, а потом отправиться на ковер. Какая-то полоса неудач пошла. Никак ситуацию под контроль взять не получается. Привычный пас рукой, и Роман Омарович входит в круг перехода. Знание университета рядом. Громов спешным шагом идет к зданию, но сбивается с шага, заметив стоящего у газетного киоска Жиргова. Молодой глава что-то обводит в газете, его питомца не видно, но страж уверен, что тот где-то поблизости. Секунду поразмыслив, страж продолжил путь, с парнем он успеет пообщаться, если возникнет необходимость. Одно плохо, на него не ставятся метки, а через окружение не подобраться. Мало того, что доверенные люди главы и парфюмеров не идут на контакт, так они еще и в курсе действий своего босса. Пожалуй, следует попенять, что так не принято. Глядишь, и информаторы появятся. «Так что произошло?» – поинтересовался страж, когда без стука зашел в кабинет Гарцевой. Елизавета Матвеевна с кем-то разговаривала по стационарному телефону и одновременно записывала на листок цифры. «Ко мне пришли, потом перезвоню», — заявила декан своему собеседнику и, положив трубку, встала из-за стола и подошла к стражу. «Роман Омарович, вы прекрасно выглядите». «Настолько провинился, что перешли на «вы», — подобрался Громов. «Сперва согласуем финансирование для восстановления тех разрушений, которые причинил объект, переданный вами на исследование». «Лиза, только не говори, что он разрушил подземный уровень», — прищурился страж. «Нет, что вы!» – отмахнулась декан, вернулась к столу и взяла в руку бумагу, на которой недавно выписывала цифры в столбик. «По предварительным подсчетам потребуется порядка 20 000 рублей. Перечисление сделаешь?» «Если документы оформишь, то никаких проблем», – заверил ее страж, мысленно прикинув разговор с братом князя. Михаил Александрович с пониманием относится к расходам, но тут предстоит убедить, что по счетам платить именно им. Сумма не огромная, но подотчетная. «Смета может увеличиться», — предупредила Гарцева, но ее слова на Громова впечатления не произвели. Страж прошелся по кабинету и остановился у окна, ожидая, что Елизавета Матвеевна сейчас приступит к делу, но та его вновь огорошила. «Роман Омарович, ты не разольешь коньяк? Стресс надо снять, а одной пить не хочется». Громов обернулся, на столе стоят два бокала и запечатанная бутылка с дорогим алкоголем. Закуски нет, и на Гарцеву это совершенно не похоже. Явно случилось что-то из ряда вон выходящее. После двух бокалов декан наконец-то приступила к рассказу. Страж слушал внимательно, а потом сделал вывод, что им в очередной раз повезло. С одной стороны, наделали ошибок, но смогли из непростой ситуации выбраться. А вот вражеские големы – большая проблема. Их переправляют в княжество, и несложно догадаться, для чего хотят использовать. Нет пока никакой конкретики, но информацию необходимо добыть и как можно скорее.